391. Урусвати знает, что учение жизни не должно содержать противоречий, но поверхностные читатели могут заподозрить некоторые обстоятельства как бы несовместимыми. Вот говорю об Армагеддоне в тонком мире, но рядом сообщаю о мирном бытии. Вспомним, как на земле, так и на небеси. Во время самых ужасных земных войн можно видеть и самые мирные страны, совершенно так же и в тонком мире. Не забудем, что земные события ограничены корою малой планеты, но области тонкого мира несравнимо обширнее, оттого и все меры явлены в беспредельности. Люди все же не могут понять, что тонкий мир может вмещать нечто несоизмеримое с земными понятиями. Сферы в схеме могут быть определенными, но при подробном изучении будут усмотрены связующие нити. На Земле при всех существующих разделениях каждое существование оказывается связанным с самыми различными обстоятельствами. Тем более это может происходить в тонком мире. Об этом обширном мире говорю много, не только потому, что о нем нужно знать, возможно, подробнее, но и по причине близости его к нашей жизни. Найдутся люди, которые скажут, что все-таки о тонком мире мало сказано, но они должны бы сказать то же самое и о своей земной жизни. Земная жизнь наполнена чудесами, превышающими всякое человеческое воображение. Продолжим эти чудеса в беспредельность и получим возможности тонкого мира. Только по небрежению к земной жизни люди не могут представить себе и наше существование. Даже те, которые уверяют, что знают нас, при первой невзгоде усомнятся и в нас, и в тонком мире. Но что же будет, если мы скажем, что и тонкий мир полон всяких трудностей? Слушатели разбегутся, забывая, что такое бегство не избавит их от вступления в тонкий мир. Не лучше ли теперь же запастись всеми сведениями, полезными для будущего пути? Как мгновение сна мелькнет переход в тонкий мир. Даже отдыхающий во сне, проснувшись, оказывается в новых условиях. Мысль может оказаться настолько расстроенной, что те жители могут забыть призвать на помощь руководителя. Не то же ли самое происходит и в земной жизни? Никто не скажет о руководителях, и такая ближайшая связь остается без приложения. Даже отошедшие близкие могут мало помочь, если их отвергают. При отталкивании распыляется значительная часть помощи. Насильственная помощь может и руку сломать. Но велико счастье человека вступить в тонкий мир, ему ведомый. Энергия не будет расходована на приспособление, но выразится в натиске ввысь. Сказано давно, что силой берутся высокие сферы, и они будут принадлежать тому, кто может вместить их. Мыслитель провожал отходящих: «Соберите все силы, чтобы немедля устремиться ввысь».